Кира Рувимовна пришла к тете Коте для конфиденциального разговора. Они удалились за ширмы и шторки и уселись вдвоем на панцирной сетке брачного ложа котельников. «Послушайте, Котя, вы ведь хорошо знаете мою Сесиль. Права я или нет?» – так начала Фира. «Юная, прекрасная, она еще не знает поцелуя офицера советской армии, но вы можете это себе хотя бы отдаленно представить?» Тетя Котя искренне вздохнула. «Нет, не могу». Фира обхватила ее плечи и сильно поцеловала в мочки ушей. Сначала в левую, потом в правую. «Моя Сесиль – девушка Голливуда. Она приходит ко мне в спальню среди ночи и открывает свое сокровенное. Я знаю, в кого она влюблена. Открыть вам секрет?» «Ну, конечно, родная Фира Рувимовна. Я бы не хотела, чтобы между нами осталось что-то невысказанное и так». «Она любит вашего хорошего знакомого, летчика-героя, генерала, таланта сцены Ивана Флегонтовича Месопьянова». Тетя Котя бурным всплеском поднялась из постели и бросилась к окну, якобы при желании улететь. «Да чего вы все это мне рассказываете, Фира Мироновна?» «Ах, Котя, ведь мы с вами черпаем из одного котла. На ваших детей я смотрю, как на своих, и многожды хотелось бы, чтобы вы смотрели на мою Сесиль, как на свою юную сестру. Короче говоря, я бы хотела, чтобы моя дочь вышла замуж за Ивана Флегонтовича Месопьянова». «Но это невозможно!» — воскликнула тетя Котя с таким грудным звуком, которому бы позавидовала и рязанская горлица. Она вся трепетала, не в силах смирить трепет, а напротив, трепеща уже за пределами женственности. Фира крепко схватила ее руки и стала их сгибать, усмиряя неуправляемый трепет. «Котя, я могу себе представить, как сложна жизнь Ивана, ведь он привык рапортовать верховному главнокомандующему. Исконные герои Советского Союза, кто спорит, конечно же, непогрешимы. Ну хорошо, пусть они не сразу станут воплощением советской семьи, но не могли бы вы, родная Котя, устроить так, чтобы Месопьянов просто уложил Сесиль в свою постель? Ах, как я мечтаю стать в конце концов бабкой какому-нибудь золотоносному генералышу!» Мучительные терзания проходили волнами через весь организм тети Коти. Что делать? Как избавиться от упорной Фиры Рувимовны? Если бы она знала, как страстно меня любит Иван! Тетя Котя поникла. «Если я открою Фирочке свою тайну, она, конечно же, закроет нам всем источник чечевичной похлебки». «Фирочка, нужно все это устроить конфиденциально. Согласна? Иван натура пылкая, как истинный представитель нашего великого народа. Нужно устроить конфиденциальный ужин, предположим, у нас, за нашим историческим круглым столом красного дерева. Согласны? Конфиденциально познакомить Ивана и Сесиль, проверить, промелькнет ли между ними электрическая искра. Вы согласны? Уверена, что ваша дочь произведет на него самые серьезные впечатления. Кстати, кто ее отец?» Фира Рувимовна вспыхнула своими ближневосточными очами. «Котя, ее отец, конфиденциально говоря, никакой не еврей. Он кубанский казак-иудей, бороздит тылы фашистского зверя. Ах, я представляю, как будет счастлив Гермоген, узнав об этом браке». Ей понравилась идея организации конфиденциального ужина на квартире Котельников. Вряд ли кто-нибудь из соглядатаев сотрудников заподозрит, что она устраивает прием для генерала. Итак, за работу, только без спешки. Конфиденциальность – это главное. Месопьянов должен быть поражен изяществом и богатством вашего стола. Ксения должна возглавить наше начинание. Я пришлю к ней на помощь своего поваренка. Моя мама Ксения – это мастер домашней выпечки и организации закусок. Завтра же присылайте ко мне вашего Акси-Вакси. Я отвешу ему 5 килограммов пшеничной муки. Тетка моя едва не падает в обморок. 5 килограммов пшеничной муки? Да ведь это же сущее чудо. За все годы войны ни в одном магазине не продавали, в том смысле, что не давали на карточку, никакой муки. Только позднее, к самому концу побоища, стали иной раз оповещать население, что в связи с бесповоротными победами нашего оружия в сочетании с триумфальными салютами будут происходить выборочные снабжения мукой. Население должно заблаговременно сорганизоваться в хорошо координированные очереди. Продажа муки не будет превышать 1 килограмма на члена семьи. Однако это все будет еще в будущем, а во времена конфиденциального ужина даже и не пахло выдачей муки на руки иждивенческому населению. В те времена я получил 6-килограммовый кулек с английскими буквами, положил его на санки, привязал и помчал во всю прыть, напевая песенку из репертуара Леонида Утесова. «Хорошо в степи скакать, свежим воздухом дышать, лучше прерий в мире места не найти». Хорошо в степи скакать, вольным воздухом дышать, лучше прерий. Дома со словарем прочитаю все эти ленд-лизовские надписи. И вдруг меня посетила странная мысль. Что же получается? Нам сквозь фашистский стальной кошмар наши союзники посылают большой ассортимент продуктов, а мы, население, многих предметов и в глаза не видели. Вот, например, кульки с мукой. Их, очевидно, прячут по кладовым разных межкустовых столовых, а выдают только по чрезвычайному блату для непонятных целей. А ведь такие странности могут привести к вспышке большой Волжской войны. Польская армия, например, такой дискриминации не поймет. То же самое может произойти в полку французских летчиков. В конце концов, и тяжелые мониторы Волжско-Каспийской военной флотилии могут выйти курсом на юг для обогащения своих трюмов первостатейной персидской мукой. Что запомнилось 11-летнему Акси-Вакси из этого светского события? Фира Мироновна с разгорающимся сиянием вокруг счастливого крепко-клубничного лица и в меховой накидке на атлетических плечах. Запомнились какие-то лапки, свисающие с накидки, что делало весь предмет подобием королевского одеяния. Хотелось подкрасться сзади и поиграть с этими лапками. Сесиль, главный объект празднества, напротив, облачена была в шифоновые легкости на просвет. Вообще-то, девушка была похожа на каменную бабу из скифского кургана. Большой любитель энциклопедии Акси-Вакси помнил эти изображения, прикрытые полупрозрачными листочками вощеной бумаги. Полупрозрачность сопровождала могучую деву. Кружевное белье просвечивало через шифон. Заняв место возле круглого стола, она явно не собиралась менять свою позицию. С загадочной улыбкой на скуластом лице она не произносила ни слова. К вошедшему в сопровождении тети Коти генералу она не повернула ни взгляда, ни головы. «Мамочки!» — Это массивное создание, очевидно, до сих пор казалось крошкой. Во всяком случае, она постоянно показывала окружающим, и особенно летчику-герою, на усевшуюся к столу тяжелую деву и приговаривала с нежнейшей улыбкой: «Наш пострел везде поспел». Между тем, тетушка Ксения уже завершала сервировку стола. В центре помещалось круглое блюдо с ее гордостью, невиданной с довоенных времен выпечкой всевозможных пирожков. Бульон, прозрачный, как слеза, стоял в одолженной у майофисов супнице. Различные закуски, дары ленд-лиза, размещались по всему столу, и также по всему столу видны были пучки свежей редиски. Среди гостей циркулировал также слушок, что после первого стола последует второй, мясной, баранина с косточкой, ну а потом уже на сладкое прибудут русский хворост и татарский чак-чак. Теперь, что касается алкоголя и напитков. Стояло два графина разведенного спирта, крепость не менее 50 градусов, две бутылки американской белой лошади, дюжина бутылок Кагора местного производства. При открытии он их на скатерти набиралось немало сургучного мусора, жбан морса, жбан пива, вода и сентуки. Вот, собственно говоря, и все. Вполне достаточно, чтобы всех взрослых развезло. Первый тост попросили поднять генерала Ивана Месопьянова. Тот встал с хрустальным бокалом и, слегка качнувшись, ухватился за желанное плечо Констанции Котельник. «Первый тост, товарищи, предлагаю выпить за великого вождя нашего народа, главнокомандующего вооруженными силами нашей страны Иосифа Виссарионовича Сталина». «Ура! Ура!» – зашумел стол. Все встали и опрокинули до дна. Все, за исключением будущей невесты Сесилии. Таня разомкнула уста, да и не приподняла каменную попу. И вовсе не потому, что она недооценивала нашего вождя, а просто потому, что сильно отстала от всех, не вполне сообразила, что надо делать. Налили кружку морса и акси-вакси. Он смаковал приятный напиток и каждому тосту подлизал со своей кружкой, пытаясь создать дополнительный звон. «Ваксик, мой друг, а где же наш патефон?» — спросила по-светски тетя Котя и пояснила генералу и гостям. «Он у нас директор патефона». «Ну, я помчался, подхваченный восторгом. Да, да, я директор патефона. Вся музыка этой квадратуры и кубатуры в моих руках». В самом дальнем углу покоилась картонная коробка с тяжелыми пластинками. Чего только там не было. Рио Рита в парке Чаир, Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко, сестры Берри, на карнавале под сенью ночи, Леонид Утесов, оркестр Варламова, юный Цфасман, песенки американских безработных. Все это до войны собирали тетя Котя и дядя Феля, обходя государственные магазины, а иногда и пробавляясь находками на толкучке, в частности, почти запрещенными пластинками Лещенко и Вертинского. Поставил «Slow Fox». Есть остров, как луна, серебристый. Генерал тут же продемонстрировал могущественный подъем и галантный поклон тете Коте. Сильно прижавшись друг к другу, они стали двигаться по полутора квадратным метрам оставшейся площади и пели вместе: «Посети его вновь, этот остров – любовь». Сильная рифма, ничего не скажешь, от нее никуда не убежишь. Они все больше и больше закруглялись в своих па по направлению коридор. Во «Вот сейчас начнется какой-нибудь удивительный ужас», — решил Акси-Вакси, и действительно, Сесилия начала неторопливый подъем, сопряженный с одергиванием платья, двинулась вперед несокрушимо к девчонкам-медичкам Майке и Бэбке, которым недавно присоединилась юнейшая Зухра Сафина. «Айда, девчонки, в казарму кавалеристов!» Мужским голосом агитировала она и хватала медичек за кругленькие местечки. «Там нас пацаны приспособят по-страшному!» Открыв ручную сумку с массивными каменьями, она стала забрасывать туда куски шоколада, а сверху втискивать белую лошадь. Первая пластинка кончилась. Акси-Вакси поставил другую, накрутил еще моторную ручку и подтащил патефон на террасу. «Эх, Андрюша, нам лежит в печали, играй, гармон, играй на все лады!» Да нельзя знакомым голосом заголосила машина. Акси-Вакси вдруг проникся острой грустью. Откуда она взялась? Вдруг вспомнилась, как он сидел на полу, крутил ручку и любовался танцующей парой молодых супругов. Только много лет спустя, уже в 60-х, когда постаревшего дядю он стал иногда называть Феллини, до него дошло, что перед ним тогда танцевала сугубо кошачья парочка, кошечка Котя и котик Феля. В происходящую ночь не случившегося сватовства он шагнул с патефоном в руках на террасу и увидел с удивлением, что тетя Котя стоит у резного столба и плачет в платочек. Генерал в этот момент снимал свой китель, чтобы накинуть его на подрагивающие плечики любимой. «Ваксик, сними эту пластинку!» Высоким голосом воскликнула тетя Котя. «Она напоминает мне о совсем других временах». Мальчик бросился назад в странно грохочущую квартиру, выхватил из пакета другую пластинку, вернулся на террасу и переменил репертуар. Запел сладчайший тенор. «Когда простым и ясным взором ты смотришь на меня, мой друг, невероятным сказочным узором земля и небо расцветают вдруг». За эти несколько секунд перемены пластинок изменилась и обстановка на террасе. Теперь там появилась статная женская фигура в королевском одеянии. Это была Эсфирь Мироновна Байдук. Сильно светили майские звезды, полная луна освещала отдельные части террасы и творила там серебристую геометрию, однако вторая женская фигура стояла в тени и театральным голосом произносила оттуда свою роль. Мне и в самом деле казалось, что мы стоим на сцене и за неимением других зрителей разыгрываем пьесу перед сидящими в темном саду майскими кошками и котами. «Иван Флегонтович, товарищ генерал-майор», произносила пищевая княгиня 44-го года, «вы не удостоили мою дочь, мою чистую Сесилию, ни взглядом, ни словом, не говоря уже прикосновением. Вы, кажется, даже не заметили ее, потому что ваше внимание было целиком поглощено Константой Котельник. Как прикажете мне все это понимать?» Генерал подошел к ней, подтянул и щелкнул американскими подтяжками. «Многоуважаемая Эфира Мироновна, я могу это объяснить только тем, что завтра на рассвете я лечу глубоко за линию фронта». Он взял тетю Котю за руку. Они вместе спустились с террасы в сад и пошли к калитке, за которой был виден генеральский виллис с Ковальчуком за рулем. Акси-Вакси показалось, что в этот момент вспыхнули все 127 пар кошачьих глаз. Пищевая княгиня потянулась к ним, чтобы что-то еще сказать. однако оступилась и припала на одно колено. Наш юный Ганимед поставил свой заветный патефон на пол террасы и попытался помочь Эсфире Мироновне. Увы, женщин байдутского рода по праву сравнивали со скифскими бабами. Он не мог оторвать от пола даже единый член ее, не говоря уже о плечевом поясе. Княгиня уже лежала, распластавшись на спине. Лицо ее было залито то ли потом, то ли слезной влагой. Заметив беспомощные потуги мальчика, она горестно вздохнула. «Мой мальчик, я глубоко ценю твое желание помочь моему обессилевшему телу. Когда-то я слушала лекции твоей мамы на первом курсе рабфака. Ступай к своей верной тете и знай, что в моем комбинате тебя всегда будет ждать порция чечевичного бульона». Виновница торжества Сесилия Буйдак встала на рельсах и остановила почти пустой трамвай номер 6. Задрав юбку, она совершила львиный прыжок с мостовой на трамвайную площадку. Трамвай затрахтел, рассыпая искры на всем своем пути в сторону парка ТПИ и кавалерийских казарм.